Вчера тело едва не подвело его. Он не мог допустить повторения такого стыда сегодня. Дверь с треском распахнулась. «Выходи, собака! Вылезай из вонючей конуры!» Они привели его к стене, у которой уже стояли трое мотобеллов. Он почему-то отметил про себя, что стена снова была чисто побелена. Они крайне добросовестно выполняли именно эту работу. Он остановился в 2 футах от чистой белой поверхности и приготовился к очередному полному страданий дню. Троих заключенных расстреляли в полдень. На этот раз Тунгата не мог петь. Пытался, но горло и губы не подчинялись ему. Ближе к вечеру у него потемнело в глазах, и темноту расчекали яркие вспышки ослепительного до боли света. Каждый раз, когда у него подгибались колени, он падал вперед, боль в связанных за спиной руках приводила его в сознание. Жажда была нестерпимой. Приступы забытья становились все чаще и продолжались дольше, даже боль в руках уже не могла привести его в чувство полностью. Очнулся он, услышав слова: «Мой дорогой друг, все это мне в высшей степени неприятно». Голос Питера Фонгаберы прогнал прочь темноту и придал ему силы. Он выпрямился, подняв голову, и попытался убрать пелену с глаз. Он смотрел на Питера Фонгаберу и обретал силу от ненависти. Он лелеял ненависть, как возвращающую жизнь силу. Питер Фонгабера был в полевой форме и берете. В правой руке он держал свой стек. Рядом с ним стоял белый мужчина, которого Тунгата никогда раньше не видел, высокий, худой и старый. Его череп был чисто выбрит, кожа испещрена рубцами, а взгляд странно бледных голубых глаз показался Тунгате отталкивающим и пугающим, как взгляд кобры. Он наблюдал за Тунгатой с клиническим интересом, лишенным жалости или других человеческих чувств. «Сожалею, что ты видишь товарища министра Забива не в лучшем состоянии. Он сильно похудел, но только не в этом месте». Концом стека Питер Фонгабера приподнял тяжелый половой орган Тунгаты. «Тебе приходилось видеть такое?» — спросил он, мастерски используя стек как палочки для еды. Привязанный к столбу Тунгата не мог отстраниться или прикрыться. Это бесцеремонное рассматривание его половых органов было крайним унижением. «Вполне хватит на троих обычных мужчин», — заметил Питер Фонгабера с притворным восхищением. Тунгата молча смотрел на него испепеляющим взглядом. Русский нетерпеливо махнул рукой, и Питер кивнул. «Ты прав, мы теряем время». Он посмотрел на часы и повернулся к стоявшему рядом капитану. «Доставьте заключенного в форт». Тунгату пришлось нести. Кабинет Питера Фонгаберы в Блокгаузе на центральном каменистом холме был обставлен по-спартански, но земляной пол был чисто подметен и смочен водой. Он и русский расположились за складным столом, служившим письменным. У стены напротив стола стояла деревянная скамья. Охранники посадили на скамью Тунгату. Он оттолкнул их руки и выпрямился, свирепо глядя на своих мучителей. Питер отдал приказ, охранник принес серое тонкое одеяло и набросил его на плечи Тунгаты. Еще один приказ, и капитан принес поднос, на котором стояли 2 стакана, бутылка водки, бутылка виски, ведерко со льдом и графин с водой. Тунгата не смотрел на воду. Использовав все самообладание, он не сводил глаз с лица Питера Фонгаберы. «Так будет более цивилизованно», — сказал Питер Фонгабера. «Товарищ министр Забив не говорит на языке Шона, он знает только примитивный диалект Синдебеле, поэтому мы будем разговаривать на понятном всем английском языке». Он налил в стаканы водки и виски и добавил лед. Слышав его позвякивание в стаканах, Тунгата поморщился, но продолжал смотреть прямо в глаза Питеру Фонгабере. «Нашу встречу можно назвать брифингом», — пояснил Питер. «Наш гость», — он указал на пожилого белого мужчину, — «изучает историю Африки. Он прочел и запомнил все, когда-либо написанное об этой стране. Вы, дорогой Тунгата, являетесь отпрыском дома Кумало, этих вождей-разбойников-мотобеллов, которые более 100 лет грабили и терроризировали законных владельцев этой земли, а именно мошонов. Таким образом, вы оба можете знать кое-что из того, что я собираюсь вам сообщить. Если так, прошу вашего снисхождения». Он сделал глоток виски. «Мы должны вернуться на 150 лет назад», — продолжил Питер, к тому времени, когда молодой военачальник короля зулусов Чаки, являвшийся фаворитом, не захотел отдавать королю трофеи. Этого военачальника звали Мзили-Кази, принадлежал он к подплемени Машобана, семейству Кумало, и именно он стал первым Матабеллом. Следует заметить вскользь, что он создал прецедент для племени, основать которое ему предстояло. Во-первых, он был большим мастером грабежа и разбоя, знаменитым убийцей, кроме того, он был вором. Он воровал у собственного монарха, он не передал Чаке причитавшуюся ему часть трофеев. Мзили-Кази был также трусом, так как предпочел спастись бегством, а не предстать перед монархом и понести заслуженную кару. Питер улыбнулся Тунгате. Убийца, вор и трус. Таким был Мзили-Кази, отец всех Матабеллов. И это определение подходит ко всем представителям этого племени без исключения. Убийца, вор, трус. Он с наслаждением повторял обвинение,